Он повернулся и встал перед Крикуньей, несколько минут что-то ей втолковывал. Потом возвратился к Эндеру. «Теперь уходите, у нас еще нет договора. Мне нужно поговорить со всеми женами. Они не станут этого делать, пока вы стоите здесь, под сенью материнского дерева. Когда здесь чужие, они должны оберегать малышей. Стрела выведет вас из леса. Подождите меня на склоне, там, где Корнирой смотрит на ограду. Спите, если сможете. Я расскажу женам про договор и попытаюсь заставить их понять, что мы должны обходиться с другими племенами по-доброму, как вы поступили с нами». Повинуясь порыву, человек протянул руку и коснулся живота Эндера. «Я даю еще одно обещание, свое. Я буду всегда чтить тебя, но никогда не убью». Эндер поднял руку и положил ее на теплый живот человека. Шишечки были просто горячими. «Я тоже буду чтить тебя. Если договор между твоим и моим племенем будет заключен, ты поможешь мне, возьмешь меня в третью жизнь, позволишь мне расти и пить свет. Могу ли я сделать это быстро, не тем медленным и мучительным, и превратить меня в одно из молчащих деревьев, никогда не быть отцом, никакой чести, только кормить своим соком грязных массивов, да отдавать древесину братьям, когда они станут петь мне? А разве нет кого-нибудь еще, кто мог бы сделать это?» — спросил Эндер. «Разве кто-нибудь из братьев, знающий ваш путь жизни и смерти, не может заменить меня?» «Ты ничего не понимаешь», — покачал головой человек. «Вот так все племя узнает, что была сказана правда. Либо я беру тебя в третью жизнь, либо ты даешь ее мне, либо договор остается неподписанным. Я не стану убивать тебя, голос, а нам обоим нужно это соглашение». «Я согласен». Человек кивнул, отвел руку и направился к Рикуне. «О, Боже!» – прошептала Кванда. «Как же у вас поднимется рука?» Эндер не ответил ей. Он просто шел через лес следом за стрелой и внимательно смотрел под ноги. Навини отдала проводнику свой фонарик, и стрела баловался с ним, как ребенок. То расширял, то сужал луч света, любовался огромными страшными тенями, которые отбрасывали деревья и кусты, и вообще был счастлив. Эндер никогда не видел такого веселого свинца, а за спиной они слышали голоса жен, страшную горькую какофонию. Человек рассказал им правду о Пипа и Либо, о том, что они умерли настоящей смертью, чтобы не делать с Мандачувой и Листоедом то, что им казалось убийством. Только когда они отошли достаточно далеко, и рыдания жен стали слышны хуже, чем звуки шагов его ветра в листве, люди осмелились заговорить. «Это была месса по душе моего отца», — сказала Кванда, — «и моего», — добавила Навини. И все поняли, что она говорит о Пипа, а не о давно умершем Венерада Густа. Но Эндер не участвовал в беседе, он не знал Пипа и Либо, а потому не хранил памяти о них, не разделял общей скорби. Он мог думать только о деревьях этого леса. Когда-то давным-давно все они были живыми свинцами, ходили, дышали, каждый из них. Свинцы могли петь им песни, разговаривать с ними, могли иногда понять, что говорят деревья, но Эндер-то не мог. Для Эндера деревья не были людьми. Он никогда не научится воспринимать их как людей. Если он вонзит нож в тело человека, то в глазах свинцев это, конечно, не будет убийством, но все равно тем самым отсечет, уничтожит ту часть жизни человека, которую он, Эндер, способен понять. Как свинц, человек для него настоящий роман, брат. Как дерево, он будет только надгробием, могильным камнем. Ни во что другой Эндер не способен поверить, потому что не может понять. «И снова, — подумал он, — мне придется убивать, хотя я дал себе слово никогда больше этого не делать». Он почувствовал, как рука Навини взяла его за локоть. Навини оперлась о него. «Помогите мне, — попросила она, — в этой темноте я словно слепая». «У меня прекрасное ночное зрение, — весело отозвался Альяда откуда-то сзади. «Заткнись, полена!» – яростно прошептала Элла. «Мама хочет идти рядом с ним». Оба, и Навини, и Эндер, ясно слышали этот шепот и каждый мог ощутить беззвучный смех другого. Они шли по тропинке, Навинья прижималась к нему все ближе. «Да, я думаю, у вас хватит мужества сделать то, что вы должны», — сказала она так, что только он мог услышать. «Холодный и беспощадный?» — спросил он. В интонации был намек на иронию, но слова прозвучали неожиданно правдиво и оставили металлический привкус во рту. «У вас достаточно доброе сердце», — сказала она, — «чтобы прижечь рану другого раскаленным железом, если это единственный способ исцелить ее». У нее было право говорить так. Сегодня вечером она сама почувствовала прикосновение этого железа. Йендер поверил ей, и у него стало легче на сердце. Он был готов к кровавой работе, ожидавшей его. Йендер не думал, что сможет заснуть. Мысль о том, что ждет впереди, гнала всякий сон. Но, проснувшись от тихого голоса, он понял, что лежит на склоне, на упругом ковре Капима. Голова его покоилась на коленях Навинии, и все еще не рассвело. Недолго проспал. «Они идут», — повторила Навинья. Эндер сел. Когда-то ребенком он просыпался сразу и мгновенно, но тогда от этого зависела жизнь. Тогда он был солдатом. Сейчас ему потребовалось несколько секунд, чтобы проснуться. Кванда и Элла обе не спят и смотрят на него. Альяда уснул. Квим только зашевелился, просыпается. Высокое дерево, третья жизнь Корнироя, поднимается в небо всего нескольких метрах от них, а совсем близко за оградой первые домики Милагра прижимаются к склону, а над ними, на самом высоком холме, плывут монастырь и собор.